Да? Алло! Оу! Здравствуйте! Здравствуйте! Чем занимаешься? Кажись, молодая! А? Кажись, молодая! А чего? А чего? А чего? Ничего, мочало! Приходи, я тебе дам наркотиков, целую ношу вон дурмана. Погоди, чего? Приходи, я тебе дам наркотиков, целую ношу вон дурмана. А? Чего ты мне дашь? Наркомания. Наркомании дашь? Да иди в аптеку. Не надо мне. А? А? Ах ты! Да, да, да. Что-то тебя, бляха-муха, не узнаю. Это чем полноты? Да. Да. Что-то ты сменила себе чего-то голос. А? Промануло или чего? Игорь Олежек подъехал. Да? Ну, давай. Да. Да. Ты с похмелья. С похмелья. Проснулась или чего? Погоди, перезвони попозже. Ко мне сейчас делают уколы. Да, да, да. Алло. Алло. Да. Мне надо помощь. Кого? Слушайте, простите, пожалуйста, но я к вам с таким вопросом. Алло. Слушаю вас. Самое трудное дело, я мыло вложила туда, в гнездо свое. Представляете? Какое гнездо? Ну, письку. А теперь не могу, оно заскочило далеко, и я не могу вытащить. Я вас не понимаю. Мне надо помощь, потому что я сама не достану. Алло. Да, я слушаю. Да, вытащить надо. Но я вас не понимаю. Ну, врач мне ничего не сделает, потому что я сама не достану. А теперь не могу, оно заскочило далеко, и я не могу вытащить. Представляете? Да, как вам помочь? Потому что я сама не достану. Да, вытащить надо. Как помочь вам? Да, вытащить надо. Ну-ка, я вас не понимаю. Ну, я не понимаю, как помочь вам. Я его подстрогала, чтоб оно остренькое было, понимаете? Так вы идите сюда, ко мне. Алло. Да. Идите ко мне. Кому идти-то? Так, а куда идти-то? Так я не знаю, куда. Да, батюшки, куда приходить-то? Так я не понимаю, куда. Я не знаю, куда идти. Ну так тебе, скажи-ка, тебе, наверное, 80, да? Да. 80 тебе, да? Нет, мне 78. А ли 81? Мне 78. А это ты меня помоложе немножко. Ну? Тебе здоровья, здоровья большого, чтобы еще до 90 лет давай жить. Да неплохо бы. Так, а куда идти-то? Так не знаю, да, вытащить надо. Так, я сейчас посмотрю, кто, может, у меня дома тысяча есть. Ну-ну. Лежу. Алло! В общем, я одна, у меня дома никого нет. А чего? Чего? Не знаю, чего. Приходи, а я тебе дам наркотиков, целую ношу вон дурмана. Не надо мне ничего, никаких наркотиков. Так иди в аптеку, дадут там. Не надо ничего мне. Дрова-то исколола. Не надо ничего мне. Никаких наркотиков. Дрыхай, иди, залезай напечь, да и отряхвай ноги, да и дрыхай. Вот так это лучше. Вот пей этот конскот, щавель. Ладно, все, давайте. Закрывай, пока. Да и дрыхай, ложись. До свидания. Да, да, да. Пока. Да. Алло. Да. Слушайте, простите, пожалуйста, но я к вам с таким вопросом. Алло. Да, да, я слушаю. Самое трудное дело, я мыло вложила туда, в гнездо свое. Представляете? А кто это? Вы куда звоните-то? Губкина. Алло. Алло. Мне надо помощь. Так в скорую звоните. Ну, врач мне ничего не сделает, потому что я сама не достану. А мы вам чего сделаем? А теперь не могу, оно заскочило далеко, и я не могу вытащить. Так а мы-то что сделаем? Вы куда звоните-то? Ну, письку. Да, вытащить надо. Алло. Это кто? Алло. Алло. Здравствуйте. А? А это Баранова. Не знаю я. А? Да. Приходи, я тебе дам наркотиков. Целую ношу вон дурмана. Кто это звонит-то, дурацкие? Милиция. Дурацкие. Да. Алло. Алло. Ложись спать. Я приду. Не поняла юмора. Двери на засов закрывай. Жди, сейчас постучусь. Это что за номер? Хочу найти тебя. Я тебя найду. Да. А как тебя звать-то? Что, придурок, что ли? Я тебе... Куда звонишь-то? Выделаю жопу, понятно? Куда ты звонишь-то? Ну, тебе блюдок облезло, коза ты вонючая, падла. Я тебя, козла, зарежу, понял? Понял, понял. Я тебе дам адрес, ты приезжай и увидишь. Ну, давай адрес. Вот, тебе понравится. Я живу в Неждине. Знаешь такую деревню? Знаю. Я ведь тебя через ЗАГ отделаю. 15 сантиметров. И похерачимся. Без штанов. Сколько? 15 сантиметров. Три раза замахом отделаю. Да. Вот. Забудь этот номер. Отделю, не звони больше. Что, от тебе мало не покажется. Алло, котельная? Где ты там? Я к тебе приду. Куда ты придешь? О. На кого я похож? На черта. Хвост еще сзади и копытца спереди. А больше ничего нету? На сковородочке будешь сначала жариться. Да, сама пожарься. Алло, котельная. Я же смерть приду. За тобой приду. Слушайте, я сейчас узнаю, этот, как его, через номер-то. За тобой придут точно. Вот и все, жди. Алло, котельная. Мойте жопу, я в полете. Да. У тебя срани больше, я к тебе приду. Приходи. Будешь, ты все будешь у черта. Пососешь у него. Обязательно. Как только скажешь, так и делаю. Ты все будешь. Что за дебилка? Все будешь исполнять. Да, все буду исполнять. Определитель номера включи. Чего ты сидишь, смотришь-то? Сейчас махом. Алло. Здравствуйте. Так, отвалите. Приходи ко мне вот. Да. Алло. Да. Слышь, скажи, ты кто вообще? По жизни пидор, порядочный человек, бродяга, вор, гандон, мусор. Ты кто, блядь? Ты алло. Что сказал? Это ты не имя назвал, блядь? Возьми мой хуй, сучонок, блядь. Если слушай, ты, у тебя есть в штану ты, что-нибудь, что болтает меня. Там, блядь. Ты встретиться хочешь? Ты кто такой вообще? Куда твой что маму я ебал? Куда приезжать? Скажи, твой маму, ну пизду порву, блядь, гандон. Я твой рот выебу, пидор, блядь. Скажи, я твой рот я ебал, гандон, ты не знаешь, с кем скажи, разговариваешь. Алло, эй! С кем, а? Я, знаешь, я пидоразом разговариваю, гандоном если разговариваю. Если у тебя есть вот семья, блядь, перед тебя застрелю, гандон, блядь. Я твой рот выбью, если я тебя найду, где ты вообще находишься, пидораз. Гандон, ай, порванный гандон. Да? Ро. Привет. Здравствуйте. Чего? Слушай, сюда. А? Что тебе надо? Заказано на ваш адрес. Что по этому телефону. А? А? Ничего не заказывал. Хуйна! Что молчишь-то? Ты где на это, я понимаю? Я если к тебе приду сейчас. Кого? А? Что тебе надо? Ты куда звонишь-то, а? Надо в жопу тебе шурять, надо, блядь, это. Поняли-то, нет? Не что знаю, где проблема, нет. Ты не надо, ты говоришь. Сколько лет тебе, дураку, а? А ты кто? А ты куда кто такой, ты? Козел? А ты куда звонишь? Ой, ну вот, надо же, блядь. Машенька, проститутка, блядь. Да ты что, охуел? Ты что, адрес совсем другой. Дурак ты ебаный. На каком транспорте тебе ехать? Да. Это, наверное, специально сидишь, караулишь, да? Кого вам? К вам кого? Кто ты такая? А ты кто такой? Я езжу, милицию вызову! Вот, блядь, козел ебаный, а. Вам кого надо? Пошли нахер! Зачем так ты звонишь? Да. А ты специально ловишь меня, да? Ты кто такой? Ты куда звонишь? Ты скажи мне. А тебе какое дело? Ты что, едешь, что ли? Да ты куда звонишь-то? Ты что, ты хронист-то капитально, а? А я специально там ехал, это... Слушай, тебе телефон доверили для чего? А ты куда звонишь? Если ты угрожаешь. Ты кто такой? Ты скажи мне. И куда ты звонишь? Ты попал мне туда и сходишь, как называется, выпендриваешься. Какой хуй тебе звонит? Ну, конечно, нахуй нужен. Ну, что тебе? Кого тебе надо? Ты скажи хоть мне. Кто ты могла угрожать? Ну, а кто ты сюда звонит? Да, ну, выпил, что ли? Да, ну, так и посиди дома спокойно, помолчи. Ну, сейчас названивать. Вот. Вот. Котиком пахнет, да? Вот, кому ты звонишь, кому тебе надо, ты скажи мне. Заказано на ваш адрес по этому телефону. Кто заказывал, скажи. Как гандоны. А? Гандоны. Да ты что, охуел, что ли, гандоны? Ну как нет? Тебе проститутку там это надо, да? У нас не кумы 29-м. Старики не дадут девцы. Ну как нет? Ну что ты даешь? Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Заказано на ваш адрес. Гандоны. Никто не заказывал, не знаю я. Первый слышал гандоны. Ну и давай 500 рублей. Пошел ты заняться, за свои гандоны себе заняться. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Какого там Вова? Ну что тебе надо? А тебе что надо? Где там гандоны? Кто заказывал? Ты скажи мне. Фамилию скажи, кто заказывал. Ты дали телефон какой-то? Ты звонишь, название. Сидор Петрович. Таких я не знаю даже. Вон к вам привезли два мешка и гандоны. Не знаю, не активисты. И никто не заказывал. Сохо. Твою мать, блядь. Дуб был лопнул, что ли. Ну кто это, блядь, придумал? За мной уже милиция следит, блядь. Не знаю я. Откуда, кто может заказать? Куда тебя подшутили, что ли? Ты, говорится, и раз стараться зубу рвать. Ну, иди себе на зубы. Пошел ты нахуй, я тебе говорю. А сейчас я, блядь, милицию позвоню. Ну и звони, подумай, в милицию. Я же сам милицию позвоню. Ну и звони, давай 500 рублей. Ну и все, Ед, отвист от меня. Ну и давай 500 рублей. Алло. Алло. Ну тебя уголовное дело взяли уже. Какое уголовное дело? Тебе уголовное дело на тебя завели уже. Все. 10 лет, это я обещаю тебе 10 лет. Да? Тебе 10 лет гарантию даю тебе на суду. Угу. Сейчас приедет милиция к тебе. Угу. Я тебе сказал, завтра получишь пизды. А вы кто вообще? Строев Виктор Андреевич. Ну, а вы кому вообще звоните? Не понял. Вы кому звоните вообще? Ты имя, звонишь фамилия, хитро, кому? Не с номера такого у тебя. Идет через этот, сейчас, 747 номер, сейчас фиксируется все это. Сиди, сиди, спокойно на линии сиди. Сейчас найдут. Я... Ты через что идешь и как идешь, по какой системе работаешь, все найдут, сейчас подожди. Это нет, тебе, это, так, сегодня от тебя было уже, так, 8-10 ты мне звонишь. Алло. Кого? 8-10? Вы кому звоните? Скажите фамилию, имя, отчество, кому вы звоните? Это называется телефонный терроризм. У тебя на твоем счету 10 телефонов. 10, даже 15 вот данные есть. Какие 10 телефонов? Я вообще вас не знаю, я вообще никому не звоню. Да. 10 лет на суду будешь ты. Я тебе так, сказал, 10 лет тебе обеспечено. Либо вы либо у вас подозрительный номер, либо вы меня... Чего? Разводите на деньги, либо я не знаю, я никому не звонил, у меня всего 2 номера телефона, я не знаю вообще, о чем вы говорите. Вы что, дура, что ли? Я обязательно пожалуюсь на вас в полицию и укажу именно этот номер. Вы еще прийти можете? Че? Вы еще прийти можете? А? Вам придет все. А нет, тупорылый, а я ведь не такой, как ты. Сиди, говорю, на линии, сиди, не бойся. 10 лет тебе обеспечено, я обещаю. Угу. Сиди, не бойся, что ты боишься? В общем, до свидания, будем разбираться с вами. Я тебя выебу сейчас. Охуела, что ли? Да? Ро. Алло. Да-да. Здравствуйте. Кто это? Куда вы звоните? Зюганов мне нужен. Что? Зюганов мне нужен. Понял-то, нет? Нет, не поняла. Ну как вы попали нет? в квартиру Супряга. Ага. Я только с ним разговаривал. Алло. Вот ты представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой умник? А? Куда вы звоните? И, а тебе какое дело? Ты дурак какой-то. Отнимает время, еще и говорит, твое какое дело. Да. Ну что за, блядь, хуета ебаная, блядь, а? Слышь ты, рот твой закрой, вонючий. Что ты храбришься? А? Ты откуда звонишь? Что храбришься-то, а? Слышь, ты откуда звонишь? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Слушай. Телефон записывается. Сейчас машина подъедет, тебя заберет. Пошел ты нахуй, я тебе говорю. Сейчас я, блядь, милицию позвоню. Слышь, я тебе в рот сейчас засуну баклажан. Ну ты перестань звонить-то, блядь. Что ты на самом-то деле дурачишься, а? Ты че, овца, звонишь сюда? А ты же звонишь ко мне, я не я тебе звоню. Ты, козлина, звонишь ну, сюда! Зачем ты звонишь? Рот твой закрой, вонючий. Ты слово знаешь, ты пошел ты нахуй. Да. Алло. Да. Еще раз позвонишь, я тебе ебальник набью. Чего? Я тебя ведь зарежу. Господи помилуй, пощади. Убью нахуй! Шашлык, блядь, недорезанный, да. Сука! Любка, иди-ка поговори хоть с ним. Опять они мне звонят. Зарежу, говорит, я тебя. Кто, не знаю. Я сама не знаю. Алло! Я тебе ебальник набью. Это что за сучка звонит? Я тебе сейчас, блядь, узнаю номер телефона. Я тебя сейчас, сука, на полицию вызову, падла. Проститутка, на 15 суток нахуй поставлю. А? Ебальник набью. Нихуя, что ли, блядь? Шашлык, еще блядь, раз позволишь, ебало разобью! Я уже договорился, блядь! За тобой едут, блядь. Сука! Последний понедельник нахуй живешь. Чернорупая тварь, блядь! Проститутка, блядь, черная жопа!